Глава 6. «Нам нужна помощница по хозяйству», — заявил Иван, едва я появилась на пороге. «Сама так думаю», — согласилась я. «Когда Арину выпишут, она не сможет, как раньше, носиться туда-сюда. Гипс снимут не скоро, да и потом надо будет еще долго беречься. С кабачками ей явно не справиться. Но как найти подходящего человека? В агентство по найму прислуги мы не пойдем». «Наш отдел персонала подобрал несколько кандидатур», — сказал муж. «Из спящих агентов, кого не использовали 10 и более лет. Мне пришлась по душе Надежда Михайловна Бровкина. Ей вот-вот стукнет 50, профессиональная горничная, отзывы прекрасные. У нее нет семьи, она готова жить у нанимателя. Коренная москвичка свою квартиру сдает. Надежда Михайловна неплохо готовит, любит животных. К тому же владеет навыками медсестры. Может сделать укол, поставить капельницу, оказать первую помощь. И главное, не требует сверхзарплаты, работает за нормальные деньги». Меня охватил восторг. Просто идеальный вариант. «Есть маленькая сложность», — заметил Иван. Я приуныла. «Ну вот, у нее кот. Хозяйка без него никуда», — пояснил муж. Но Надежда Михайловна меня заверила, что он тихий, воспитанный, не разговаривает без конца. «Правда?» — хихикнула я. «До сих пор все кошаки, которых я видела, отличались редкой болтливостью. Только увидит меня, сразу начинает тараторить безумолку, рассказывать о своих делах». Иван засмеялся. «Кот Бровкиной молчун. Наверное, день-деньской книги читает. Ну что, возьмем даму на испытательный срок?» «Да», — согласилась я. «Если она нам не подойдет, будем искать другую помощницу. Молчаливый кот нам не помеха. Вижу иную проблему». «Какую?» — насторожился Иван. Я вздохнула. «Рина привыкла все делать сама. И до сих пор все твои попытки нанять ей помощницу разбивались о нежелании Ирины Леонидовны видеть на своей кухне кого-то постороннего». «Да, она и тебя к плите не подпускает», — согласился муж. «Вот тут она очень даже правильно делает», — воскликнула я. «Из меня повариха, как из лошади балерина. Хотя, вообще-то, некоторые кони в цирке танцуют. А вот я в плане приготовления пищи безнадежна». Иван обнял меня. «Зато ты умница, красавица, самая лучшая жена на свете. И очень хорошо, что не желаешь между кастрюль и сковородок метаться. Мама бы рыдала, если бы ты решила печь пироги. Неохота ей лаврами лучшей кулинарки делиться». «И как Рина отнесется к Бровкиной?» — задала я вопрос дня. «Понравится ли ей чужая тетушка возле плиты и вообще в квартире?» Супруг разжал объятия. «На сей раз, не поверишь, мама первая заговорила о помощнице. Она поняла, что с двумя сломанными ногами ей будет сложно. Я встала с дивана. Надо подобрать человека, который понравится Рине. Нас все равно дома никогда нет». «Сейчас поеду в больницу, расскажу маме о Бровкиной», — пообещал Иван. «Если хозяйка кота молчуна не вызовет у нее бурного протеста, позову Надежду Михайловну». Я пошла к двери. «А я отправлюсь к нежной невестке Ткачевых. Велела идите покопаться в их семейной истории. Вдруг что интересное вылезет. Ане съездить в квартиру музей Тихона, Валерию к нему на работу. Все как всегда, разговор с соседями. Поиск близких приятелей. Стандартная процедура. Может, Юра и Нина расскажут о друзьях умерших, о планах Ткачевых. Буль должна вытребовать тела в нашу лабораторию и тщательно их изучить. Ватагин, как обычно, займется психологическими портретами». «Молодец», — похвалил меня Иван. «Ты лучший начальник бригады». Я помахала ему с порога. «Подозреваю, что ты не объективен и пристрастен, но все равно очень приятно». Дом, где жил сын Ткачева, оказался старым, дышащим на ладан. Квартира Юрия и Нины располагалась на первом этаже и была угловой. На двери подъезда висел домофон, но он оказался сломан, при входе не было консьержки, и лифт отсутствовал. Зато стоял такой запах, что меня затошнило. Вместо половика перед квартирой Юрия лежал обрывок махрового полотенца. Дверь была сильно поцарапана, а внизу на ней виднелись выбоины и трещины. Похоже, кто-то не раз колотил по ней ногой. Звонок, как выяснилось, не работал. Я начала стучать кулаком в створку и поняла, от чего она покорежена. Люди, желающие попасть Ткачевым, попросту вынуждены по ней лупить. В тот момент, когда мое терпение практически иссякло, и я уже тоже была готова пустить в ход ногу, дверь распахнулась. На пороге возник полный лысоватый мужик в очках. «Ключи принесли?» — спросил он, забыв поздороваться. «Все, от музея и квартиры». «Добрый день», — сказала я. «Вы Юрий Ткачев?» «Да, он самый», — ответил хозяин. «Где ключи?» «Вам их непременно отдадут, но позже», — пообещала я. «Сегодня вещи ваших покойных родителей должны доставить в наш офис». Юрий скривил рот. «Сомневаюсь, чтобы там было нечто стоящее». «Вы разрешите войти?» — спросила я и услышала. «Зачем?» «Мне надо задать вам пару вопросов», — пояснила я. Младший Ткачев нахмурился, но потом все же сменил гнев на милость. «Ладно, только снимите туфли, у нас дети, нечего грязь с улицы тащить». Я кое-как втиснулась в крошечное пространство, невольно подумав, в стране, где средний женский размер 52-й, надо делать прихожие попросторнее. Интересно, в каких апартаментах живет архитектор, придумавший трешки общей площадью 27 метров? Неужели в такой же, какую спроектировал для всех? Юрий показал на вешалку. Куртку туда. Я покорно пристроила свою одежду на крючок, прибитый прямо к стене с ободранными обоями. Сделав два шага вслед за Юрием, оказалась на кухне, где было бы тесно даже гному. У стены стоял небольшой стол, за которым спиной к окну пристроилась девочка лет 6. Другой ребенок, совсем маленький, сидел на высоком стульчике и рьяно рвал газету. Ткачев наклонился, вытащил из-под стола две круглые табуретки на трех ногах, плюхнулся на одну и предложил мне: «Садитесь». Стоящая у плиты молодая женщина обернулась. «Это я с вами по телефону говорила? Ключи привезли?» Из кастрюли перед ней поднимался пар. На другой горелке скворчала сковородка. «Ма, кушать!» — заныла девочка. «Сейчас!» — пообещала Нина. «Погоди! Видишь, тетя пришла!» Малышка показала мне язык, выпалив. «Тетя дура!» Юрий выхватил у младенца газету, свернул ее трубочкой и стукнул грубиянку по лбу, воскликнув: «Светка, немедленно извинись!» Дочь зарыдала, а малыш, лишившись своего немудреного развлечения, завыл, как пожарная сирена. У меня зазвенело в ушах, спина вспотела. На кухне было невыносимо жарко, душно и влажно. Просто тропики. «Заткни детей!» — заорал Юрий. «Сам постарайся!» — не осталось в долгу супруга. «Уведи их в комнату!» — распорядился муж. «Я обед готовлю!» — огрызнулась Нина. «Спохватилась!» — рявкнул Юрий. «Ужинать пора, а ты борщ варишь». Девочка продолжала истерически рыдать, теперь к ее воплям добавилась икота. Изо рта младенца потекли белые струйки. «Он срыгнул», — поморщился Юрий. «Вот и умой сына», — распорядилась Нина. «По-твоему, я нянька?» — побагровел супруг. «Не мужское дело детьми заниматься». Нина бросила в мойку ложку, которой мешала бурно кипящая варево. Уперла одну руку в бок, вторую вытянула ладонью вперед. «Отлично! Тогда выполняй мужские обязанности! Дай денег на хозяйство! Ну!» Юрий побагровел. И тут в кухню вошла носатая черноволосая старуха, здорово похожая на бабу-ягу. «Опять ругаетесь, ироды!» — басом прогудела она. «Креста на вас нет! Делаете из деток моральных уродов!» Младенец перестал выть и заулыбался. Потянул к бабке ручонки. Девочка нырнула под стол, ловко проползла по полу на коленях, вылезла и спряталась за спину Яги со словами: «Бабуленька, папа дурак, он меня больно ударил». «Да он просто идиот», — произнесла старуха, вытащив из стула мальчика. «Пошли, мои ягодки, сейчас я вам книжку почитаю, кашки вкусной дам. Нинка, форточку распахни, оранжерея на кухне. И что ты там такое варишь, оно несусветно смердит». «Курица по скидке досталась», — поделилась удачей невестка Ткачевых. «Сами жрите эту гадость, «Детям не давайте, а то травите, не дай бог», — заявила бабка. «Жизнь несправедлива. Хорошим людям Господь малышей не посылает. Сколько ни просят, не получаются дети у них. А у вас, шантропы, целых двое здоровеньких, умненьких, красивых. За что им такие идиоты, как вы, в родители достались, а?» Высказавшись, старуха понесла младенца вон из кухни. Девочка пошла за ней. На пороге малышка обернулась и снова показала язык. «Да выступаешься!» — взъязвил Юрий. «Сейчас я тебе его оторву!» Дочка немедленно умчалась. «Далось ему обед ругать!» — обиделась Нина. «А то я сама не знаю, что курицу лучше посвежее брать. Да только ведь свежая дороже. Где деньги найти? Мы кругом в долгах. Окно открой!» — приказал муж. «Я сейчас растаю!» — устроила парную. «Так и за детей, чтобы не простудились!» — вполне мирно объяснила Нина. Она открыла раму, в кухню ворвалась струя свежего воздуха. «Ключи принесли?» — повторил вопрос Юрий. «Их вам непременно отдадут», — пообещала я, «если они в вещах обнаружатся. Вот когда тела для похорон забрать можно будет, пока не скажу». Нина села на диванчик. «Нам их что, хоронить придется?» Ее вопрос меня изумил. «Конечно». «Иначе никак?» — осведомился Юрий. «Вы единственный сын Тихона и Антонины», — напомнила я. Сынок опустил голову и боднул лбом воздух. «И что, я обязан их на погост тащить? Я обычно не теряюсь ни в каких ситуациях, но сейчас оторопела и промямлила. А кто это может, кроме вас, сделать?» «Государство», — спокойно пояснила Нина. «Я с родителями не общался», — вякнул Юрий. «Они нас из своего дома выгнали», — подключилась к разговору Нина. «Узнали, что мы пожениться собираемся, и тормоза у них отказали». «Такого мне наговорили, жуть!» «И мне», — сказал Юра. «Орали, кормили одного дармоеда, теперь двоих на плечах переть». «Нет уж». Мать условия поставила. «Или я с Ниной все отношения разрываю, или убираюсь из дома. Пришлось в эту дыру перебираться». Я решила хоть как-то наладить контакт с озлобленной семейной парой. «Видимо, вы очень любите друг друга, поэтому и ушли от родителей Юрия, которые были против счастья сына. Да уж, нехорошо они поступили». Нина сгорбилась. «Я тому же обожаю, а он меня нет. Не хотел, чтобы Вовочка родился. И свекр со свекровью тоже против мальчика были. Со Светкой они даже иногда погулять соглашались. А как про мою вторую беременность узнали, разорались и выгнали нас». «Простите, наверное, я неправильно поняла», — удивилась я. «Вы только что объяснили, что родители мужа вывели из себя желание сына жениться на вас, и они отказали Юрию в помощи, выгнали из своей квартиры. Нинка нормально говорить не умеет», — поморщился Ткачев-младший. «Сейчас все по-человечески объясню».